сердечный канал и его нерушимое бинду. Известно, что ветра могут угаснуть в любой чакре Авадхути. Четыре шуниты все равно возникнут. И все же, так четко и ясно, как при угасании ветров в сердце, они не проявляются нигде. Пока узлы, стягивающие канал сердца, не развязаны ваджраджапой, ветра, входящие в сердце, угасают в сердечной чакре, но не в нерушимом бинду. Считается, что пока узел, стягивающий канал в сердце, не развязан, все остальные узлы, стягивающие канал, также не будут развязаны. В связи с этим некоторые из наших маститых ученых утверждают, что для порождения особого ума совершенно необходимо задействовать карма-мудру. Другие возражают, что карма-мудра нужна только для порождения конечного особого ума, но никак не для простого особого ума. Третьи вообще заявляют, что иные особо одаренные йогины, анутара-йога-тантры, могут вообще обойтись без карма-мудры, воспользовавшись для реализации окончательных путей исключительно джняна-мудрой. Похоже, мнения разделились, поэтому прежде чем составить свое собственное, стоит выяснить, какой из предлагаемых подходов одобряет Джетванкапа. Вообще-то, на какой бы чакре Авадхути мы не сфокусировались, четыре шуниты все равно возникнут. Однако, наиболее отчетливо они проявляются при концентрации на канале сердечной чакры. Там же собираются и ветра. Ум также неотделим от того ветра, на котором он едет, как неразлучный всадник и его конь. Поэтому ветер собирается там, куда перемещает фокус ума. Чтобы обрести наиболее ясное переживание четырех шунит, необходимо визуализировать слог «хум» в центре сердечной чакры. Благодаря концентрации на нем ветра входят, остаются и угасают в Авадхути в сердце. Созерцая процесс угасания первых элементов, надо представлять и чувствовать, что они растворяются так, как будто и вправду умираешь. Необходимо также прочувствовать, что мы отчетливо видим знаки процесса угасания от миража до стадии ясного света, всеобщей шуниты. И самое главное, мы должны полностью прочувствовать, что перед нами действительно предстают все четыре шуниты по порядку. Шунита, полная шунита, великая шунита и всеобщая абсолютная шунита. Пока узел, стягивающий канал сердца, не будет полностью развязан, ветра хоть и смогут попасть в сердечную чакру, но все же не смогут войти в нерушимую бинду сердца. Чтобы полностью развязать этот узел, то есть распустить стягивание Авадхути правым и левыми каналами, о чем говорилось выше, необходимо выполнять следующий ваджраджапу. Визуализировать крошечный световой шарик на кончике носа, представлять и чувствовать, что движение курсирующих сквозь каналы ветров сопровождается звуками трех слогов «Ом Ахум». Этот метод позволит развязать узел и втянуть ветра в нерушимые бинду. Если удается развязать узел, стягивающий канал в сердце, то узлы выше и ниже его развяжутся сами собой. Эти узлы перетягивают каналы. Но как только сердечный узел ослабнет, то ослабнут и узлы над ним, в горле и под ним, в пупе и так далее. Необходимо направленно и неотступно созерцать мантру четки или слог хум внутри сердечной чакры. Такое созерцание будет способствовать втягиванию ветров в нерушимое бинду. Эта устойчивая бинду капля называется нерушимым, потому что остается неизменным от рождения до смерти. Но что действительно нерушимо, так это тончайший ветер и тончайший ум, заключенные внутри этой семенной капли или бинду. Они нерушимы, потому что неразлучны вплоть до пробуждения. Что касается узлов, стягивающих канал, то мне не попадалось ни одного текста, который указывал бы, что их можно увидеть непосредственно. Встречается упоминание о трех главных психических каналах, проходящих внутри и вдоль всего тела, а в Адхуте описывается синим, правый – красным, а левый – белым. Утверждают также, что обычно ветра гнева и страсти дуют в основном в правом и левых каналах, к тому же стягивающих Авадхути. По этой причине говорят, что в обычных условиях ветра не попадают, да и не могут попасть в Авадхути. Благодаря практике методов тантрийской йоги узлы, стягивающие канал, развязываются, когда ветра входят в Авадхути. Оба боковые канала пустеют. Согласно некоторым тибетским ученым, чтобы полностью развязать узел, стягивающий канал в сердце, что позволит первичным, а равно и вторичным ветрам войти и раствориться в нерушимом бинду, и так реализовать особый ум, совершенно необходимо прибегнуть к йоге карма-мудры. Они утверждают, что в противном случае ветра нельзя собрать ни в Авадхуте, ни в нерушимом бинду. С их точки зрения, для этого йогину требуется женщина, а йогине – мужчина. Они настаивают на необходимости использования карма-мудр до тех пор, пока не будет обретен особый ум, а вместе с ним и иллюзорное тело. Другие ученые возражают, говоря, что йогина Нутара-йога-тантры обладающий исключительно высокими способностями может пройти путь до конца из джняны мудрой, что карма мудра такому виртуозу вообще не требуется ни на одной из стадий совершенствования. Автор констатирует многообразие мнений, но своей оценки не дает, предпочитает ослать нас к авторитету Чедзонкапы. Чтобы устранить непонимание и избежать множество опасностей тантрийского пути, дело первостепенной важности точно и безошибочно уяснить, на каком именно уровне практикующие могут задействовать карма-мудру для усиления их практики. Когда во время соединения с карма-мудрой капля бодхичитты тает и стекает из темени в горло, йогин задерживает ее в чакре, созерцая мудрость, блаженство и шуньяты. Далее он способен проделать то же самое в соответствующих чакрах и сердце, в пупе и, наконец, в ваджраном органе, переживая четыре восторга прямого процесса. После этого йогин должен суметь развернуть этот процесс вспять и пережить четыре восторга теперь уже обратного процесса. Тот, кто на это способен, имеет полное право задействовать карма-мудру. Этимологическое объяснение термина «особый ум». Применение этого термина обусловлено тем, что йога особого ума обособляет или отделяет ум, который является корнем всего как в сансаре, так и вне нее от понятийных указателей и ветров, выступающих в роли их носителей, после чего ум предстает уже в виде особой сущности – нераздельности блаженства и шуньяты. Особый ум называется так потому, что с помощью этой йоги тончайший ум, являющийся источником всего сущего в сансаре и нирване, становится особым, то есть обособляется от 80 понятий указателей, равно как и от ветров, которые служат их носителями, после чего предстает в недвойственной сущности блаженства и шуньяты.